Энакин вновь почувствовал смерть. Это уже начинало утомлять его неподготовленный к такому разум. Еще проблем с концентрацией добавлял мерзкий смех Дага, который радовался тому, что благодаря своим действиям вывел из гонки еще троих конкурентов. «Ну все, подонок, теперь остались только мы», – зло пробурчал он, увеличивая скорость. Из лидирующей группы участников гонки осталось только двое. Он и мерзкий, ублюдочный контрабандист. Остальные выжившие гонщики были далеко позади, поэтому их в расчет мальчик не брал. Проносясь мимо трибун, он успел заметить, с каким напряжением и волнением за ним следил брат. Ильдан был максимально собран и держал в руке датапад, который передавал прямую трансляцию событий заезда. В тот момент, когда Энакин, пролетая мимо, посмотрел на их ложе, тот отвлекся и, подняв глаза, будто смотря ему прямо в душу, кивнул. Так ли это было на самом деле или же ему это привиделось, юный гонщик не знал. Все же скорость была очень большой, свыше 1000 км/ч, но он был точно уверен, что его брат сейчас старается всеми способами поддержать его. Это понимание пришло и по связи близнецов, и по ощущениям в силе. Атаковать соперника было трудно. Его пад был более габаритным, чем Даг пользовался на все 100, вовремя смещаясь и мешая Энакину. Не говоря уже о том, что шедший впереди не гнушался использовать пакости. В каньоне Сибульба позволил ему приблизиться максимально близко, а затем, когда Энакин начал обгонять его, постарался разбить красный под ударом в борт. Не иначе, как сила уберегла мальчика от участи быть разбитым об стены ущелья. После доворота штурвала, его пот, пробив ограждение, вылетел на искусственный трамплин, а дальше взмыл в воздух на очень приличную высоту. Ему пришлось в шустром темпе играть с приборами болида, словно на клавишном инструменте, экстренно меняя тягу двигателя и тангаж. Эти действия заставили болид совершить кувырок в воздухе и, с огромным ускорением, вновь полететь к поверхности планеты, возвращаясь четко на трассу. В это же время Энакин почувствовал волну облегчения от Эйдана по их связи близнецов. Тот 100% очень сильно переживал за него. Да и не он один. Их мама, скорее всего, так и вовсе в страхе вскрикнула. Даже зрители на трибунах, что видели все благодаря огромным экранам, на миг затихли. Такого на гонках еще не происходило. Мерзкий смех Дага, уже праздновавшего победу, был прерван неожиданно прилетевшим перед ним его ярко-красного пада. Охреневший от этого маневра Сибульбу вдарил по тормозам. Энакин собрал за забой довольно плотное облако из взлетевшего песка и пыли, которые щедро забились в распахнутую от удивления и страха пасть, заставляя Дага натурально ими давиться. Впрочем, с этой проблемой тот справился довольно быстро и, разъяренный от унижения, кометой сорвался вслед за ним. Инженеры Джаббы не зря ели свои рабские пайки. Два сверхмассивных и очень мощных двигателя с дополнительной защитой из дюрастали имели режим форсажа, которым и решил воспользоваться Даг. В этот момент Энакин, уже успевший мысленно со всеми попрощаться, пытался успокоить бешено стучащее сердце. Титул отморозков объяснял многое, но не то, что он выкинул только что. Так-то под не был предназначен для полетов на высоте 200 метров, а он не только доказал обратное, но и сумел не разбиться в процессе возврата на грешную землю Татуина. Как говорит брат, кто молодец, я молодец, но сила, как же сыкот на то было, думал мальчик, стараясь успокоиться и одновременно с этим не разбиться о валуны пятого участка. В этот момент его догнал звук двигателей подаси бульбы, работавших в форсированном режиме. Разъяренную рожу контрабандиста мальчик заметил в экран камеры заднего вида. Беснующийся и матерящийся Даг был страшен. Но именно этот вид и поведение соперника окончательно привели в чувство Энакин. Гонка еще не была закончена. Впереди ждали 100 км до финиша. Медленно, метр за метром, Даг нагонял и, более того, начинал обгонять. Все же, мальчик был вынужден признать, что и Джабба ввалил приличную сумму в свою команду и неприличную в свой пот. Когда противники были приблизительно на одном уровне, Даг постарался вновь бортануть его пот. Вот только он был к этому готов, и сделал в ответ то же самое. Сталкиваясь, словно в какой-то дуэли, они неслись к финишу. В какой-то момент защитная конструкция правого двигателя Сибульбы намертво зацепилась за двигатель Энакина. «Ты труп, Скайуокер!» — успел крикнуть козломордый, который медленно, но верно оттеснял под соперника четко в группу массивных валунов. В этот момент мальчик разобрал в наушниках истошный вопль брата. «Жми кнопку, Энни!» И в тот же миг его рука метнулась к неприметной, маленькой, красненькой кнопочки и с силой вдавила ту в приборную панель. В то же мгновение в топливную систему ПАДа была подана адская смесь из сивушных масел и высокооктановых присадок. Смесь имела секретное название «эбонит» и должна была прибавить примерно 20% к мощности двигателей. Энакин успел даже вспомнить слова Идана. «Запомни, Эни, тестовые прогоны были безопасными, но ты это...» Брат замялся и чуть дернул головой, массируя шею. «Все равно будь осторожен. Есть вариант, что эбонит сработает немного не так, и тогда эбанет знатно. Это своего рода уберплюшка, форсажный режим и ответ на подлости остальных участников. Пользуйся с умом». На экране показатели нагрузки резко ушли в красную зону. Двигатели адской колесницы взревели как никогда ранее, плюнув облаком фиолетового дыма и до мокрых трусов, напугав Сибульбу. Под Энакина, сорвав защиту с двигателя Пададога, устремился вперед. В этот же миг противник стал терять управление, полученный им импульс оказался очень сильным. Перед тем, как бешено вращающий штурвалом ДАК на скорости свыше 1000 км/ч влетел в крайне недружелюбные валуны, Энакин услышал от него его вопль. «Ау-у-у!» Такого не ожидал никто. Трибуны на миг замерли, а затем начали гневно роптать, ведь большая часть болельщиков в этот день лишилась очень приличных сумм. Мальчик, что до этого занимал в лучшем случае 8-15 места, вырвал победу у фаворита гонки. Но Энакину было плевать на все гневные вопли кровожадной толпы. Он ликовал. «Я победил. Я смог. Сила, спасибо тебе. Эа, Тунги, асоциальная раса с планеты Тункель. В сравнении с другими расами у них была непропорционально большая голова. Родная планета Тунгов столкнулась с кометой незадолго до 32 дня, что вынудило выживших Тунгов переселиться на соседнюю планету Тунт. Глава 14, с картинками. Внешнее кольцо, сектор, Арканис, система, Тату, планета, Татуин, город, Мос Эспа, окраины города, год, 2-32 дня, Шаакти. За свою 47-летнюю жизнь, Шаакти успела познать многое. Ощутить радость от достижений на поприще хранителя мира и законности в галактике, почувствовать раздирающую сердце боль от потерь близких, вкусить плод разочарования в собственных возможностях. В 8 лет она попала в храм джедаев на Корусанте, став юнлингом. Это считается довольно поздним сроком, но за счет высокого потенциала в силе, 10500 мидихлориан на клетку, и ее расовых особенностей, тагруты, прирожденные охотники, с идеальной для этого занятия физиологией, совет ордена джедаев со скрипом, но принял ее в ряды знаменитых поборников света и порядка. Как любой представитель их расы, Шаакти поначалу испытывала трудности в принятии джедаев своей новой семьей. Оно и неудивительно. Хоть тагруты были невероятно общительны и очень социально ориентированы, но именно их укоренившиеся на глубоком психологическом уровне отношение к семье, а также строй общества, в котором это отношение было растянуто на все племя, несли в себе противоречащие устоям и традициям ордена проблемы. Любому образованному галакту было известно, что для всех тагрут существует только одна семья – племя. Именно поэтому краснокожие девочки с выразительными белыми отметинами на лице, лику и мантралах, поначалу было очень тяжело принять, а затем и влиться в семью великих пользователей силы – джедаев, которые были в общей своей массе индивидуалистами. Еще в детстве она быстро осознала, что персональные навыки очень ценились во всем ордене. Именно поэтому Шаакти старалась быть лучше других, быть похожей на своих кумиров. Доброго учителя учителей Йоду, безжалостного и крайне сильного инструктора боя на световых мечах Цинадралинга, талантливого и хладнокровного Дуку, умного и рассудительного Плокуна и независимого, мудрого Квай-Гон Джинна. Были и другие джедаи, на которых Тагрута старалась равняться, но эти всегда были ее тайными кумирами. Будучи юнлингом, она мечтала, что когда сама станет рыцарем, то обязательно воспитает идеального джедая, сильного, смелого и, главное, доброго. В то время многие юнлинги мечтали об этом же, но в отличие от этих многих, Шаакти не просто мечтала, она строила планы, обдумывала, как и чему обучить своего будущего ученика. С детства Тагрута стремилась к прогрессу в умениях, а еще она любила доказывать окружающим свое превосходство и талант. Отличное знание техник силы, великолепное владение световым мечом, энциклопедические знания законов республики, хорошие навыки пилотирования любой техники, а главное потенциал в силе, все это выделяло ее из массы других юнлингов. Неудивительно, что бойкая Тагрута довольно быстро стала падаваном. Будучи ученицей успешного и прославленного джедая-консула, она не оставила мечтаний о собственном идеальном ученике, наоборот, старалась скорректировать свои планы в свете открывшейся, благодаря ее наставнику, перед ней картины о том, что галактика – это очень страшное место, в котором джедая всегда поджидает опасность. Убийство, обман и предательство разумных, воровство, наркотики, работорговля, коррупция – вот с чем познакомилась в юности Тагрута. Все это было трудно принять для доброй и социально открытой девушки, и именно поэтому план воспитания собственного падавана был изменен. Шили – вот идеальное место для ее воспитанника. Родная планета, где ее ждала семья, племя сородичей, которые всегда были готовы помочь и поддержать. Уютный и добрый мир племени, где она сможет постепенно и неторопливо познакомить будущего ученика со страшной изнанкой галактики. И вот, когда Шаак стала рыцарем, она не тратила время на сомнения и тревоги, а быстро нашла себе первого ученика и с усердием, достойным внесения в архивы храма, приступила к его обучению, увезя падавана из храма на свою родную планету. К сожалению, дальнейшая жизнь показала несостоятельность планов молодой Тагруты. В ее жизни начались персональные боли и страдания, которые мучили женщину и по сей день. Успешное, а главное, одобренное советом, окончание обучения первого падавана, признание того рыцарем ордена, а затем смерть на первом же задании были серьезной трагедией на жизненном пути Шаакти. Боль от потери, охватившие ее тогда, печаль и гнев. Но она смогла взять себя в руки, отринуть негативные эмоции и продолжить служить джедаем-консулом. А затем вторая попытка обучить следующего падавана. Фесан была очень талантливая и сразу же пришлась Шаак по душе, когда они только встретились в храме. Открытая, неунывающая, очень общительная девочка была просто олицетворением того, что приветствовала вся раса Тагрут. И это помимо некоторой доли азартности, в хорошем смысле, настойчивости и, конечно, таланта и потенциала в силе. Ти, уже к тому времени мастер-джедай, свято уверенная в своем стиле обучения, вновь отвезла Сан на Шили, и все повторилось вновь. Смерть двух ее учеников, двух талантливых молодых джедаев, которых Тагрута обучала, вкладывая всю себя, она восприняла как личное фиаско на поприще учителя. Ее постоянная опека и иной подход к обучению сыграл злую шутку с ними. Да они оба были яркими звездами в умениях, но, как показала практика, проблема была не в этом. Слишком поздно Шаакти осознала, что своими же руками погубила их. Обдумав тогда свои ошибки и приняв их разорванным в клочья сердцем, мастер-джедай Шаакти была сломлена и разбита. Лишь стальная воля не давала ей окончательно сдаться. Как она тогда не пала во тьму, оставалось только гадать. Возможно, послужил пример Квай-Гона, также пережившего трагическую гибель своего ученика. Может быть, виной всему была ее работа над самой собой, ведь она не примирилась с этой потерей полностью, хоть и взяла на себя ответственность за гибель своих учеников, так или иначе, но она смогла признать свои ошибки и решила пересмотреть свой подход к обучению падаванов. Вот только, страх допустить новые и вновь погубить ученика уже поселился в ее сердце. Она разочаровалась в самой себе. Тоска, грусть и некоторые сомнения в своих навыках стали ее спутниками. Это было страшно для немногочисленных друзей в Ордене, привыкших видеть жизнерадостную улыбку на ее красивом молодом лице. Тогда ситуацию спас великий Йода. Маленький ростом магистр, но один из величайших джедаев в силе, с огромным жизненным опытом. Он как-то подошел к ней и поговорил. Точнее, большую часть разговора он слушал, как Шаакти изливала ему свою душу. Йода дал ей несколько советов. Как обычно, немного размытых в своих формулировках, но невероятно точных в своей сути. Одним из результатов того разговора с учителем учителей стал неопределенный перерыв в преподавательстве, который Тагрута также решила взять. Это помогло ей как раз разработать более эффективное обучение, а также успокоиться, принять свои потери и неудачи. Испытываемая боль определенно помогла женщине стать сильнее, как личности, и как наставнику. Потратив несколько лет, Шаакти пришла к вполне очевидным выводам, что будущий джедай должен был уметь самостоятельно противостоять мегалактике. Он был обязан самостоятельно столкнуться с проблемами и решить их. Да, вначале это обязательно должно было проходить под присмотром наставника джедая, но это не значило, что падавана нужно было вести за ручку. А учителя, со своей стороны, помимо теоретических знаний, были обязаны помочь тем стать самостоятельными и приобрести необходимый опыт. Кому-то это покажется простыми в понимании и реализации истинами, но для успевшей полюбить учеников как своих собственных детей Тагруты, это было самым болезненным в жизни уроком. Примерно в этот же период у нее появилось свое видение идеального джедая. Он должен был быть готовым к любым проблемам, уметь их преодолевать, и иметь необходимые навыки для этого. Сам, не ссылаясь ни на кого, без опеки и заботы наставника, его нотации и наставлений, и, что самое главное, без семьи за плечами. И чем раньше он познает эти истины, тем будет лучше. В храме она научилась игнорировать укоряющие шепотки за своей спиной, сочувствующие взгляды и странное раболепие от некоторых молодых джедаев. Шакти провела эти годы не в праздных размышлениях. Как джедай-консул, женщина выполняла свои миссии и поручения, и делала это весьма успешно, стоит сказать. Помимо этого, ее навыки, как в фехтовании, так и в техниках силы тоже вышли на новый уровень. Тагрута стала мастером не только Макоши и Атару, но и, по совету магистра Йоды, вернулась к основам и заново открыла для себя первую форму Шичо. При всей своей кажущейся прямоте и предсказуемости, эта форма имела свою силу. Это был тот случай, когда упрощение стиля играло только на руку ее пользователям. Как и большинство юнлингов, которые первыми изучали именно Шичо в обязательном порядке, в своей юности Шакти ошибочно решила, что это слабый и простой стиль, недостойный такой выдающегося джедая, как она. Но когда магистр Йода одолел ее, используя только лишь первую форму, женщина пересмотрела свое мнение об этом стиле. Благо, что это как раз совпало с этапом переосмысления жизненных ориентиров у нее. Так мастер джедай Шакти стала мастером трех форм и уверенным пользователем остальных четырех, про которые тоже не забывала, становясь одной из лучших фехтовальщиков среди всех джедаев. С техниками силы такого огромного прогресса не было, но на многие Тагрута посмотрела под другим углом. Опыт Шичо сыграл в этом не последнюю роль. Ее телекинез стал лучше, а слова магистра Йоды о том, что вес не имеет значения, оказались, как и всегда, невероятно точными. Если раньше для нее было сложно поднять огромный валун, то теперь, благодаря осознанию сказанного Йодой, ей было под силу поднять небольшой звездолет. Шакти помнила свой восторг, когда смогла удержать в воздухе потерявший управление истребитель, помогая избежать аварии. Помимо успехов в телекинезе, она стала сильнее в эмпатии. Сыграла в этом, увы, не только ее старание, но и все те шепотки и взгляды, что порой Тагрута ловила на себе в храме. Многие считали ее невиновной в смерти учеников. Многие, но не все. Однако, опять же, после разговора с Йодой, даже эти шепотки помогли женщине стать лучше и сильнее себя прежней. Улучшенная эмпатия много раз впоследствии помогала при переговорах и при выполнении поручений совета. И вот, спустя несколько лет, ей дали новое задание. При этом не абы с кем, а с самим Квай-Гон Джинном, одним из тех джедаев, которыми Шакти искренне восхищалась еще с детства. Увы, все обернулось совсем странно. Обычная дипломатическая миссия, такая привычная любому опытному джедаю-консулу, стала какой-то чередой совсем странных событий, но это помогло ей лучше приглядеться к одному из ее кумиров. Своевольный Джинн оказался куда более авантюрным, чем виделось до этого Шакти, но это не было чем-то плохим. Наоборот, ей, как Тагруте, многие слова и решения Квай-Гона пришлись по душе, пусть сама бы она и использовала несколько иные методы. Ну а тот факт, что у этого человеческого мужчины, имевшего довольно неоднозначную репутацию среди многих джедаев, было чувство юмора, пусть порой и несколько мрачное, было приятным дополнением. Квай-Гон. Вообще за эти дни Шакти ко многим успела присмотреться. Ученик Квай-Гона, Оби-Ван Кеноби, оказался тоже весьма интересным малым. Он был довольно близок к тому, что она видела в идеальном джедае, но быть его наставником Тагрута бы не хотела. Образ мышления у молодого мужчины был немного чужд ей. Догмы ордена на пути света слишком сужали взор. Амидала ей была вполне симпатична, пусть и не очень интересна. Молодую аристократку с планеты Набу можно было описать одним словом – политик. Очень молодой и неопытный, но политик. Слишком хитрая, слишком себе на уме. Но при этом Тагрута, благодаря своей эмпатии, чувствовала, что юная девушка была сама по себе весьма умной и расчетливой натурой, с огромной долей любопытства и непоколебимой верой в собственную правоту. Как говорят в среде аристократов, происхождение обязывает, и девушка старательно скрывала от всех эти свои черты характера. В игру в служанку, Шакти, как и Квай-Гон, не верила от слова совсем, и сразу же раскусила трюк с подменой, да и эмпатия Тагруты помогла лучше понять правительницу Набу. Джа-Джа Бинкс, да простят ее все учителя и собратья-джедаи, воспринимался Тагрутой как питомец, несмышленый, активный, в чем-то даже обаятельный, вызывающий умиление, но питомец. И при всей этой симпатии она предпочитала держаться от питомца подальше. Коренной житель планеты Набу, казалось, был воплощением первозданного хаоса, да и общение с ним было просто не ее. Нет, пообщавшись с остальными гунганами, Шаакти знала и понимала, что это весьма самобытная и интересная раса. Просто Бинкс был этаким блаженным среди них, и он немного напрягал аккуратную женщину своей нерасторопностью, неуклюжестью, наглостью и беспардонностью. В вопросах взаимодействия с ним, Квай-Гон и Оби-Ван демонстрировали поистине потрясающее терпение, показывая, каким должен быть истинный джедай. Ей же стоило над собой поработать еще в этом вопросе. Но это то, что касалось ее спутников, вольных или не очень. А вот встреча на планете с весьма неприятным и сухим климатом с двумя братьями-близнецами Скайуэкерами оказалась прям-таки судьбоносной. Энакин просто поражал своим потенциалом в силе. Такого она не ощущала даже от магистра Йоды, одного из сильнейших джедаев, что подтвердили приборы на их корабле. Мальчик был очень светлым, доброжелательным и невероятно талантливым техником, открытым и любознательным, и в то же время крайне образованным. Ильдан же был более развитой и целостной личностью, пусть и менее одаренным в силе. Уже сейчас в нем просматривалась некоторая жесткость и циничность, которая была присуща кому-то более взрослому, например, тому же Дуку. Правда, в отличие от отстраненного и довольно надменного джедая, мальчик был шебутным, активным и весьма общительным. Как и Квай-Гон, Тагрута ощущала в Ильдане весьма странное сочетание света и тьмы, и это тоже было необычно. Тот же Энакин просто фанил светом, и тьмы в нем не ощущалось вовсе, но вот его брат-близнец был совершенно другим, и весь этот хаос в силе вырывался из него в реальность, диким и необузданным энтузиазмом и желанием действовать. Оба брата были весьма интересны. Их взаимосвязь и взаимодействие, отношение к тем, кого они называли семьей, вызывали искреннюю симпатию, чем-то напоминая Тагруте отношения на Шиле. Что удивило Шаакти, те же тайдарианицы, даже дроид мальчиками воспринимались так же. Тем не менее, при всей схожести, именно Энакин воспринимался женщиной, как идеальный будущий падаван. Именно в нем она уже сейчас видела необычную самостоятельность, которая была необходима будущему идеальному джедаю. Ильдан же, по ее мнению, был даже излишне самостоятельным. Падаван, поймала себя женщина на давно забытом желании обучать и наставлять, наблюдая за крайне эмоциональным общением двух братьев. Я опять вернулась к этим мыслям, нет, пока рано об этом думать. Поэтому было так удивительно, как с ними управлялась их мама, Шми Скайуэкер. Одаренная, но недостаточно сильная, чтобы стать джедаем, эта молодая женщина показала завидную силу воли и характера. Так хитро устроиться, воспользовавшись ситуацией и предлагаемой помощью, мог не каждый галакт. Можно было не сомневаться, в кого у ее сыновей такие замечательные мозги. Ну, а уровень образованности и правильная речь говорили опытной Тагруте о том, что происхождение у молодой владелицы Кантины было явно не таким простым, как та хотела показать. Но лезть в чужую жизнь Шаакти не хотела, да и проявлять неуважение к тем, кто им протянул руку помощи, было не в правилах джедаев. Ну, завершал список новых знакомых, тайдарианец Уотта, который был ей весьма приятен в общении. По крайней мере, это был первый за долгие годы достойный соперник в торговле. Если бы у Шаакти было больше времени, то она была уверена, что смогла бы сбить цену. Вот только в минус ей сыграл Джа-Джа, попортивший очень много вещей. Та авантюра, предложенная Скайуэкерами и на которую так легко согласился Квай-Гон, вызывала у нее опасения. Все было слишком шатко и опасно, но, стоит отметить, гонка прошла весьма захватывающе. Конечно, жертвы вызывали у Шаакти сочувствие, но, положа руку на сердце, тот же Даксибульба заслужил подобный конец. Тагрута чувствовала, что этот Дак запланировал убить на этой гонке многих своих соперников, включая и ненавистного им Скайуэкера. После гонки они все поздравили Энакина с победой. После того, как ему был вручен кубок и солидная награда от Джаббы, а все заинтересованные получили свои денежные вознаграждения за ставки, Уотта сообщил, что заказ готов, и тайдарианец уже отправил его в указанные координаты. Этот проныра также отправил туда и своих дроидов-ремонтников на починку их корабля. За счет фирмы, так сказать. Вы оказались таки крайне приятными клиентами, уважаемые джедаи. Считайте, что моя помощь была в честь нашего долговременного сотрудничества», — сказал Уотта, кивнув в сторону двух детей с явным намеком на то, кого действительно стоит благодарить за его щедрость. Сборы детей вообще прошли странно. Эйдан, в который уже раз, учудил. Так, самый шебутной из близнецов посмотрел на них. «У меня вопрос, сколько багажа можно взять с собой?» «Да, в принципе, сколько угодно», — Падми посмотрела на Эйдана. «Места в трюме много, все-таки королевская яхта». «А что?» «Понятно», — чуть нахмурившись, мальчик задумчиво погладил свой подбородок. «Мама, мы возьмем ту платформу, что за домом стоит, мы же ее починили. Мы быстро, до дома, вещи соберем, и сюда, заодно и до яхты на транспорте доберемся, ведь у нее теперь, благодаря нашим шаловливым ручкам, есть ручное управление. Эни, за мной, эй!» Только и успела крикнуть им вслед Шми. Делая вид, что не расслышали, братья вскочили на спидбайк и быстро умотали в сторону дома. Их не было около часа, а затем они явились с, груженные доверха, гравиплатформой. При этом верхние сумки и кули были перевязаны крепежными ремнями, чтобы не свалились с транспортного средства. «Куда тебе столько-то?» — шокированно поинтересовалась она у мальчика. На что тот, хитро поблескивая голубыми глазами и состроив удивленное выражение лица, ответил: «Ну как же, а вдруг что понадобится, и я этого не найду, а так, раз, и все под рукой». «Ты собрался всю свою мастерскую забрать с собой?» — удивилась Падме. «Даже у меня вещей. В смысле, даже я столько вещей в путешествия не беру». Бросив предостерегающий взгляд на Джа-Джа, который хотел посмотреть, что там было в вещах, которые собрал Эйдан, мальчик покачал головой. «Нет, зачем, это просто все нужные нам вещи», — широкая улыбка осветила его лицо. «Триппер, активировать режим защиты от Джа-Джа. Если это хтонь хоть что-нибудь сломает, никаких масляных ванн тебе не будет светить в ближайшие 10 лет. Джа-Джа и карающая длань». Воодушевленно. «Принято, создатель Эйдан». Разумный с именем Джа-Джа, дроид вышла на перерез и встала перед кто-то есть гунганом. «Вот же прилипчивое словечко-то. Отойди от имущества хозяина, иначе будут применены превентивные меры воздействия». «Что, моя просто мимо проходила?» — обиженно отозвался Джа-Джа, предусмотрительно отходя подальше от платформы. «Моя ничего не трогала, уверена. Разумный с именем Джа-Джа, ты предупрежден». Из бедра дроида выскочил ручной станер, который Стриро не преминула активировать, проверяя его работоспособность. «Моя понял, моя стоит и не дышит», — с паникой ответил веслоухий абориген планеты Набу, завороженно смотря на дугу электричества на конце станера. В этот момент Квай-Гон силой притянул к себе один из небольших цинков с гравиплатформы и открыл его. «Даже это ты считаешь нужным?» Удивление в голосе мастера джедая не заметить было трудно. Внутри оказался контрабандный алкоголь, заботливо разлитый в небьющиеся тары. Шаакти быстро вспомнила, что немаркированный алкоголь был запрещен для ввоза на Корусант. «Ну а как же?» Скрестив руки на груди, Эйдан уверенно посмотрел на Джинна. «Кто без подарков ездит на поле чудес? Ваш главный Якубович явно расстроится, если ему сувениры с Татуина не подогнать. Ну а если откажется?» Мальчик пожал плечами. «Деньги, они всегда нужны. Ты собираешься все это продать?» — уточнила Падме, иным взглядом посмотрев на сверхгруженную гравиплатформу. «И вообще, это же Низака». «Тихо ты, служанка под прикрытием», — цыкнул на девушку Эйдан, не дав ее закончить. «Не произноси это слово в Суе на Татуине. Услышат, соседи засмеют. А я терпеть репутационные потери не готов», — отвечая на твой первый вопрос. «Да, именно», — кивнул он для убедительности. «Корабль же имеет дипломатическую неприкосновенность на таможне. Не воспользоваться этим будет настоящим преступлением. Да вы не волнуйтесь, меня контрабандисты всему научили. Главное, когда юстициары досматривают судно, иметь заначку. Иначе с ними трудно договариваться». «Заначка есть, все довольны. Заначки нет, довольны только юстициары». Возражений, как ни странно, ни у кого не было. Даже сама владелица дипломатического судна не нашла, что сказать на такую логику ребенка. Вернее, ее шок был настолько всеобъемлющ, что девушка замерла соляным столбом, забавно открывая и закрывая рот. Сама же мастер-джедай Ти обескураженно переглянулась с находящимся в таком же состоянии Квай-Гоном. Оба, прочитав эти эмоции на лицах друг друга, быстро нашли понимание происходящему и улыбнулись. Храм давал им все необходимое, поэтому наличие личных средств воспринималось ими необязательным. И было весьма странно, что, обладая таким жизненным опытом, джедаи об этом даже не задумывались. Наверное, потому, что они были слишком джедаями. Прощание матери с сыновьями было весьма трогательным и немного грустным. Здесь в очередной раз показал свою зрелость Идан, помогавший брату быстрее справиться с расставанием. Мальчик шутил, делал какие-то замечания, спорил с тайдарианцем и женщиной, давал какие-то советы. Но от взгляда Тагрута не ускользнуло, что за всем этим поведением он прятал свои печали и страх. Уезжать Идан явно не хотел, и от этого, уже на добром сердце Тагруты, разливалась тоска за свои деяния. Женщина понимала, что своими действиями они с Квай-Гоном причинили некоторую боль этим детям, но по-другому поступить были не вправе. Одаренных необходимо было доставить в храм, в первую очередь ради них самих и их близких. По полям, синий трактор едет к нам, у него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй, отгадай, кто же, песенку поет. Сам путь был весьма приятным. Под задорную песню Эйдана, они, предчувствуя скорое завершение миссии, неторопливо летели среди дюн бескрайней пустыни. Пейзаж из дюны ярко-голубого неба вокруг и небольшая скорость передвижения позволили Шаакти немного расслабиться. Не нужно было идти пешком, так как, несмотря на загруженность вещами, места на платформе для их разномастной компании хватило всем. Погода тоже была терпимой, до сих пор чересчур сухой, как на ее вкус, но тут уже ничего нельзя было исправить. Таким уж был Татуин. Единственное, что сильно сбивало с толку, так это ощущение от Эйдана. Эмпатия подсказывала женщине, что после расставания мальчик неожиданно собрался, и все его естество словно замерло в непонятном предвкушении. Когда они уже подлетали к кораблю, совершенно неожиданно для нее и Квай-Гона из-за гребня дюны, на них напали. В одно мгновение преодолев расстояние до них на гравицикле, с него спрыгнула мужская фигура в темных одеяниях. В полете неизвестный активировал световой меч, насыщенно красного цвета и, запрыгнув на нос платформы, постаралась уничтожить Эйдана, сидящего впереди за органами управления. Дарт Мол, нападавшим был среднего роста Забрак, но не это было неожиданным для Тагруты. Глаза, цвет лезвия меча, полыхнувшая нарастающими злобой и яростью сила темной стороны, все это явно указывало на то, что перед ними, ситх, и это ошеломляло. Тысячу лет джедаи считали, что их нет. Сами ощущения от нападавшего были необычными. Падшие джедаи ощущались в силе иначе. Да даже тьма в Эйдане была другой. Она была вязкой, тягучей, обволакивающей, а от ситха несло чем-то гнилостным, мерзким, как от гноя. Но долго предаваться размышлениям времени не было. К ее стыду, Квай-Гон среагировал куда быстрее, чем она сама. В один момент ее соратник сорвался со своего места и практически мгновенно переместился к месту пилота платформы. Джедай заблокировал меч ситха лезвием своего светового меча, защищая Эйдана от участи быть разрубленным на две половинки. Затем Джин использовал толчок силы, вынудил неизвестного Забрака в эффектном сальто покинуть платформу. В этот момент в руках Стриро появился ручной бластер, которым она решила воспользоваться, защищая своего хозяина. «Стриро, никакой стрельбы!» — скомандовала она. Видимо, мальчик прекрасно понимал, что одаренные способны отражать плазменные выстрелы обратно, раз тут же повторил ее приказ для дроида. «Эйдан, веди платформу к кораблю. Скажи, чтобы взлетали, тут мы справимся сами». С этими словами Тагрута спрыгнула на песок, заметив кивок сорванца, что сейчас был как никогда за все время их короткого знакомства серьезен. На мгновение все замерли, с шоком разглядывая неожиданного противника. Тот стоял в нескольких метрах от платформы и тоже изучал их компанию, пока Эйдан заново заводил гравиплатформу. Рассмотрев всех замерших от страха пассажиров, ситх и непонятно от чего, сконцентрировал свое внимание на близнецах. «Так вас двое», — чуть ли не прошипел Забрак. «Сила, спасибо тебе, я могу уничтожить этого ублюдка дважды. Дани, когда ты уже успел нагадить этому пацу?» Немного устало спросил Энакин у брата. Да так, Шаакти видела, как тот вильнул взглядом. Хотел, чтобы он немного расслабился, почувствовал вкус к жизни, затем мальчик добавил на хатском. «Неблагодарная, рогатая сволочь, Эйдан, ты еще здесь?» Строго поторопил мальца Квай-Гон. «Уже нет». Платформа наконец плавно тронулась в путь. «Эни, не боись так, этот поц шутит. Никто нас сегодня не укокошит», — Задорно начал успокаивать брата Идан. «Давай, брат, соберись. Нашу любимую, запевай. Нас не догонит». На два голоса запели близнецы. «Ситха берем живым», — предупредил ее Квай-Гон. Это больше походило на театр абсурда, который начинал набирать обороты. Попытку предотвратить движение платформы со стороны Забрака Джин мастерски прервал, оттеснив Ситха с пути детей. «Шакти». Стоять в стороне женщина тоже не собиралась. Быстро оценив ситуацию, она спрыгнула с платформы и стала выжидать удобный момент, чтобы вмешаться в сражение мастера Джинна из Абрака. Шакти с восхищением наблюдала за тем, как уверенно тот сражался с противником. К сожалению, и Ситх оказался очень искусен и умел в фехтовании, и это очень ее беспокоило. На очередном ловком и быстром пируэте из Абрака Тагрута решила, что вот он идеальный момент для нападения. Вот только добраться до дуэлянтов ей не дали. Неожиданно, прямо перед ней пронеслась какая-то железяка, в которой чуть позже она признала Уэншен, оружие Матукаев. Это вынудило ее остановиться и быстро развернуться в сторону нового противника. Авада В1, Авада В2. В паре метров от нее стояла высокая и мускулистая темнокожая женщина из расы Корунд. Шакти быстро оценила ее. На этой женщине были доспехи с хорошей защитой рук, торса и ног. Они не выглядели массивными, скорее были созданы с расчетом на подвижность бойцов. Тагрута подтвердила свои первоначальные выводы, признавая в новой участнице происходящего безумия представителя ордена Матукой. Но и это было лишь благодаря оружию и татуировке на лице. В силе противницы не ощущалось вообще. Меж тем, события лишь набирали обороты. В силе творилось что-то невообразимое. Ситх давил на Квай-Гона, как мощью темной стороны, так и умением управляться с мечом. Мастер Джин уверенно и успешно ему противостоял. Росчерки зеленого и красного цветов с гудением мелькали на запредельной для простого обывателя скорости. Тагрута обрадовалась, что дети и остальные благополучно успели покинуть поле боя. Вот только радость была преждевременной. Это она поняла в следующий момент, когда противница, что так неожиданно появилась перед ней, с веселой улыбкой посмотрела на нее. «Далеко собралась, девочка?» – издевательским тоном спросила Матукой. «Не торопись к мальчикам, пусть они помашут вдоволь своими клинками. Твой противник я, а затем…» – женщина вонзила острый конец глефа в песок и указала пальцем на нее, а затем торжественно произнесла слова вызова. «Я, мастер Матукой Авада, вызываю тебя, мастер джедай, на поединок. Покажи мне свое мастерство». Мысли Шакти пребывали в смятении. Появление древнего врага Ситха пошатнуло ее спокойствие. Также мастера джедая беспокоили ощущения в силе. Сильное предчувствие явно указывало на то, что ей нельзя моментально срываться в бой на помощь Джинну и игнорировать эту Аваду. Это будет фатальной ошибкой. Женщина прекрасно помнила, что ситхов всегда двое и, возможно, рядом есть еще один. Знание этого простого факта вызывало чувство опасности и тревоги. Словно этого было мало, появилась эта одаренная. Шансы встретить Матукой в любом из миров были мизерными, и обычно их орден всегда был условно дружественен джедаем. А это, мало того, что ее атаковала, так еще и была в компании ситха. Что-то тут явно было не так, да и непонимание, кто именно цель этой парочки, зачем и, главное, почему они так демонстративно показались прямо сейчас, действовало на нервы обычно рассудительной и уравновешенной Тагрути. И этот полученный вызов от Матукой. В ордене джедаев к Матукой давно уже относились как к забавным слабосилкам. Их считали инвалидами, неспособными на серьезное манипулирование силой. И сейчас это слабосилок так уверенно бросает вызов ей мастеру-джедаю, элите ордена. Это было ненормально, неправильно, невозможно. Но это было. Шакти удобнее перехватила свой световой меч, слегка фыркнула на обращение девочка и, не менее издевательски, произнесла: «Я принимаю твой вызов. Как раз хотела преподать тебе пару уроков, старушка». Техника Дун-Моч была не чужда Тагрути, и она не раз использовала провокации в своих битвах. Больше не говоря и слова, обе женщины предвкушающе улыбнулись и рванули навстречу друг другу. Начало боя, который, по мнению Шакти, должен был закончиться в первые же секунды, явно затягивался. Женщина Матукой была так же быстра, как и она сама. С некоторым трудом парировав очень сильный, размашистый удар Уэншина, мастер-джедай предприняла попытку отбросить противницу силовым толчком, но это не принесло никакого результата. Матукой, словно репульсорный танк, давила ее быстрыми атаками, а силовые техники, казалось, и вовсе не замечала. Тагрути пришлось использовать весь свой арсенал и знания техник боя, лишь бы не быть насаженной на лезвие глефы противницы. С каждой секундой скорость обеих женщин нарастала. В один момент Шакти пришлось резко отпрыгивать от серии быстрых и мощных тычков Уаншина. Оружие противницы оказалось крайне неприятным феноменом. Попытка банально воспользоваться преимуществом светового меча и прорубить оружие Матукой окончилась неудачей и презрительным комментарием противницы. «Твой меч – оружие неумех и слабаков. Каково узнать, что ваши светопалки – всего лишь оружие для массовки? Для тебя хватит и его», – выдохнув, ответила Шакти. «Ну-ну», – презрительно хмыкнула эта Авада. Неожиданно для Тагруты, противница закрутила вокруг себя вихрь стали на такой скорости, что спасало ее от проигрыша только боевое предвидение. Ей постоянно приходилось рвать дистанцию, чтобы быть вне досягаемости более длинного оружия. Проблемы для мастера джедая только нарастали. Привычные методики боя против Матукой не помогали от слова совсем. Да что говорить, они, наоборот, мешали против непривычного оружия, которое спокойно могло принимать на себя всю мощь и температуру плазменной дуги светового меча и при этом не терять ни в прочности, ни в целостности. Прямое воздействие силой на Матукой как будто било в пустоту, просто не находя цели. Телекинез банально не мог даже коснуться противницы, и создавалось ощущение, как будто перед ней был не живой противник, а голограмма. В один момент Тагрута решилась применить свою коронную технику, кинетит. В очередной раз прыжком разорвав дистанцию, Шакти еще в полете привычно собрала силу в единую сферу и стоило лишь ногам коснуться песка, как в противницу на приличной скорости полетел концентрированный силовой снаряд. Шакти рассчитывала на то, что его мощи хватит, чтобы хотя бы отбросить Матукой в сторону, дав ей время на подумать. Вот только противница, явно издеваясь, с неизменной скучающей улыбкой на лице, быстро прокрутив глефу в руке и, с демонстративной небрежностью, разрубила ядро ее знаменитой на весь орден техники, развеивая в пространство неструктурированные эманации силы. Слабовато услышала Тагрута насмешливый комментарий Авады. Чем дольше длился их поединок, тем больше приходило понимание, что с ней будто играются, изучают и оценивают. Шакти пришла к неутешительному выводу, что до сих пор ей словно позволяли быть живой. Ей как бы предлагали показать все, на что она была способна, и этим развлечь скучающего монстра в обличии темнокожей женщины. Мастером джедаем было отброшено Макоши, ибо, как показала практика боя, отсутствие инерции и веса в лезвии ее меча далеко не благо. Принимать на дугу увесистые удары было ошибкой, которая чуть не стоила Тагрути отрубленной собственным же мечом руки. Она довольно быстро сообразила, что попытки предугадать и жестко заблокировать удар – достаточно плохая идея. Дело было в том, что Тагрути приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы не только блокировать удары Уаншина, в которые был вложен вес оппонента, но и компенсировать массу оружия, что с чудовищной инерцией, помноженной на просто невозможную физическую силу противницы, опускалась на ее меч. И так было раз за разом, в бешеном темпе, без передышек. А Татару же с ее прыжками и акробатикой Тагрути пришлось отказаться сразу же. Шакти с первых же секунд боя поняла, что в воздухе преимуществ у нее не будет, ведь там мобильность будет снижена, делая ее удобной мишенью для не уступающей, а возможно и превосходящей ее в рефлексах противницы. Попытка же рывка в открывшуюся брешь в стальном вихре оказалась вообще изощренной ловушкой, стоившая ей внушительного пореза на бедре. Шакти понимала, что она проигрывает. Матукой подавляла ее, смешивая с пуду все ее усилия. Работающий на пределе мозг искал выход и пока не находил. В этот момент тело, которое привычно работало на рефлексах, попыталось провести шеем на руке противницы, но, как и ранее, это не принесло никакого результата. Матукой просто отбила рукой высокотемпературное лезвие ее меча. Потерпев очередную неудачу, Тагрута направила волну силы в песок под ногами. Поднялось приличных размеров пылевое облако, закрывшие обзор Аваде и не давшие той продолжить атаку. Одновременно с этим мастер-джедай вновь разорвала дистанцию в попытке заполучить короткую передышку и время на новую попытку подумать. Весь бой занял у них, дай сила, минуту, но для сознания Тагруты он длился словно часы. Физически она даже не запыхалась, но вот морально очень сильно вымоталась. Концентрация, которой так хвалятся все джедаи, начала подводить Шакти, и, словно в насмешку, с той стороны пылевой завесы раздался спокойный голос ее противницы. «Убова, заказчик явно завысил твои возможности, Тагрута. За 300 лет своей жизни я еще не встречала мастера-джедая, который был бы так слаб, как ты, из пылевой завесы начала выходить матукой. У темнокожей женщины было разочарованное выражение на лице. Вы что, в своем ордене играете в клуб вырожденцев или решили после Руусана окончательно превратиться в беззубых шавок на поводке сената? Позор, что ты, что этот малолетний темный алкалитр продемонстрировали мне лишь слабость. Ты Асетхи? Спросила она в ответ. Шакти умела думать головой и, если противник дает ей время на передышку, можно было поговорить, а заодно и восстановить концентрацию. Это малолетнее убожество, ситх, в ярко-зеленых глазах Авады была просто масса скепсиса. Ты же шутишь, да, ты еще скажи, что он вот прям дарт, он ситх, спокойно ответила Шакти. Неужели ты этого не чувствуешь? Облако полностью осело, дав возможность Тагруте лицезреть задумчиво посматривающую на сражение Квай-Гон Джинна из Абрака женщину. Нет, матукой не способны ощущать силу, как вы, джедай, чуть покачала та головой. Ситх, значит, ха-ха-ха, запрокинув голову и игнорируя ее, начала смеяться противница. Сила, ты и впрямь великая, лучшей шутки от тебя я еще не видела. Подумать только, это унылая Пуду, и ситх, впрочем, подумаю об этом позже. Ха-ха, Карунт разочарованно выдохнула. Я, конечно, слышала, что Руусан сильно изменил джедаев, но чтоб настолько. Авада издала еще один протяжный вздох. Где медитация в движении? Где аура ускорения и усиления? Где, в конце концов, хоть что-то, чем были знамениты мастера ордена? Что за убожество? Это даже на разминку не тянет. Мне обещали сильного противника и хороший бой, а не эту жалкую пародию на сражение. Противница сосредоточила на ней свой взгляд. Что ж, я покажу тебе, к чему следует стремиться. После этих слов Матука одним прыжком сократила между ними дистанцию. В полете, она, снова закрутив свое оружие, начала осыпать Шакти новой волной ударов. С каждой секундой противница ускорялась. Она била и колола, снова и снова заставляя Тагруту проявлять чудеса ловкости и скорости. Мастеру-джедаю приходилось выжимать все соки из своего тренированного тела. И, словно сама сила сжалилась над ней, в их бой вмешался падаван мастера Джинна. Заранее ускорившись, он с криком постарался нанести мощный удар по матукой. Вот только в ответ получил не менее мощный удар плоской стороной Юаншина в живот от увернувшейся темнокожей женщины. Удар был столь силен, что отправил Абивана в продолжительный полет, по пути заставив его не раз удариться о песок. «Я прерываю поединок», — вмешался посторонний, — оповестил Авада Шакти. И в этот момент над ними раздался, усиленный рупором, голос одного из скайуокеров. «Господа и дамы рукомашцы и ногодрыжцы, предлагаю прервать вашу крутую во всех смыслах, но уже становящуюся назойливой дискотеку. Я связался с Джаббой и мандоларцами. В скором времени тут будет гвардия Хатта и много очень-очень сердитых мандо. Если вы не горите желанием испытать на себе все прелести гостеприимных подземелий замка Джаббы, настоятельно рекомендую, опустите оружие и расходимся, господа и дамы. Внешнее кольцо, сектор, Арканис, система, Тату, планета, Татуин, Дюнное море, год, 2-32 дня, Эйдан Скайуокер. И снова здравствуйте, вас приветствует радиостанция Облом. Радиостанция Облом, мы приходим, когда вы этого не ждете, думал я, за малым не откладывая гору кирпичей, при виде разъяренного Дарта Мола и обжигающего лезвия его меча, что замерло в считанных сантиметрах от моей головы. Квай-Гон, я тебя обожаю. Спасибо тебе, мужик, ты спас великого меня от участи быть поделенным надвое. А как все хорошо начиналось-то, когда Энакин только узнал, что своей победой в гонке Бунтаев выбил счастливую турпутевку на Корусант не только себе, но и мне, радости было полные штаны. Мы с мамой специально не говорили ему об этой замечательной новости, чтобы, не дай сила, не сбить его настрой. Братишка обрадовался ей даже больше, чем собственной победе в смертельно опасной гонке. Смотря на радостно пляшущего от услышанного брата, слушая его счастливый и облегченный смех, я понимал, какой же он все еще ребенок. Сборы в дорогу тоже доставили парочку радостных моментов нам обоим. Так, Пенни, время – деньги. Берем все по максимуму. Сколько у нас готовой бормотухи? Спросил я, стоило нам обоим залететь в наш дом. Дани, зачем? Замер на пороге Энакин, в шоке смотря на летающего молнией меня и складирующего все, до чего я мог добраться. Зачем брать с собой пойло? Запомни, бросил на него короткий взгляд между своими метаниями. Во всех мирах бормотуха – универсальная валюта. Она позволяет делать то, что порой ни за какие бабки не получить. Открывает двери, развязывает языки. В конце концов, запихай в горлышко тряпку, подожги и брось, даже танк сгорит к хаттовой бабушке. Хватит трепаться, собирайся уже, долго нас ждать не будут. Шмотки кидай вот в этот баул. На этих словах Иннокин начал шевелить поршнями веселей. Так, жемчужины, ага, вот они, бластерная пушка. Дроны всех типов тоже берем, запас карман не тянет. Гранаты, гранаты, жаль, маловато будет, надо было докупить. Но все равно, ящик есть и это хорошо. Ты уверен? Неуверенно спросил брательник, крутя в руках дрон-разведчик. Нам же джедаи весь мозг за это вынесут. Мы их в самый низ положим, там никто искать не будет. Энни вновь одарил его взглядом. Запомни, мы летим не абы куда, мы летим в дурдом, который только в СМИ называют ядром республики. А, вот тебе еще один жизненный урок. Запоминай, пушек бывает катастрофически мало, мало и мало, но больше не утащить. Для наглядности я поднял указательный палец к небу. Так оглянулся, не забудь взять тот компактный бластер, что я у Рины в собак выиграл. Тебе самое то будет. И, на, держи. Протянул ему увесистую упаковку. Ты издеваешься? Возмутился Иннокин, прочитав название. Презервативы? Презерватив – это такая штука, что позволяет остаться с носом, когда другие остаются без носа. И вообще, это и резинка для волос, если что, будешь свою подаванскую косичку подвязывать. Плюс сток эпатажности. А еще его можно бормотухой наполнить, кинуть и поджечь. Только долго не держи, бормотуха его растворяет. Дани, ты дебил, упаковка С, до сих пор актуальными, даже в ДДГ контрацептивами была послана рукой брательника далеко и надолго. Телекинез рулит, но и я не сплоховал. Вместо улетевшей, быстро положил в баул несколько десятков новых. Были даже ребристые, с пупырышками и светящиеся в темноте, и достать их стоило мне немалых трудов и кредитов. Какие, нафиг, презервативы в храме джедаев? Нас же посадят. Да, у меня даже справка есть. Такие, надежные, что пипец. Я их в Даркните купил, специально для распространения в храме, по очереди ответил ему. Чего? Ты совсем головой поехал? Взвился Иннокин. Ой, да забей, отмахнулся от этого праведного кудряшки. Запомни, изделие номер два ты обязан всегда носить с собой. Я еще слишком молод, чтобы становиться дядей. И вообще, пусть лучше он будет, когда не нужно, чем его не будет, когда он нужен. С веселой улыбкой слегка щелкнул его по носу, после чего вернулся к сборам. Так, запас продуктов в вакуум-пакетах, аптечки, батареи, фонарики, веревки. Ага, кивнул брательнику, вот это тоже держи, почитаешь на досуге. Специально для твоего развития покупал. Видимо, пришел тот момент, когда я должен тебе вручить этот труд. С этими словами я передал в его руки один крайне раритетный в этой галактике предмет. 1001 узел. Искусство боевого связывания. Боевое оригами. Шибари, как средство вежливого расставания. Том 1, исправленный и дополненный. Начал читать Иннокин. Эйдан, ты извращенец. Энни, я видел историю твоего браузера, так что не надо мне про извращение, парировал на эти наглые инсинуации в мой адрес. Тем более, что в Ордене есть и твилечки, и тагруты, и зилтранки, и мириаланки. По мере перечисления раз, демонстративно начал загибать перед ним пальцы на руке. А, и моего плюшевого йоду не забудь, в Ордене должны наглядно видеть нашу лояльность. Только пузико не трогай, заговорит еще. Хлопок рукой по лицу был мне ответом. Все это я вспоминал, выкручивая регулятор скорости медлительной гравиплатформы на максимум. Какие только мысли не приходят в голову, когда ты разминулся со смертью на считанные сантиметры. Помимо этого, я ощутил, что испытываю странную отрешенность. Руки, управляя платформой, действовали сами по себе, а сознание было спокойно, как поверхность воды в безветренную погоду. Также я абсолютно не испытывал страха, чего не скажешь о брате и остальных. И это было очень странно. Нубиан 327. Расстояние до яхты мы пролетели довольно быстро и, попущенные парели, влетели в ангар, где нас встретили двое разумных. Один высокий, темнокожий мужчина был одет в парадную одежду гвардии королевы Набу. По всей видимости, этот тип и был тем самым капитаном Панака, начальником охраны королевы и одновременно с этим начальником королевских сил безопасности Набу, Куарш Панака. А вот второго мы чуть не задавили. Парень в последний момент отпрыгнул от экстренно тормозящего транспорта. Счастливчиком оказался никто иной как Падаван Убиван, собственной охреневшей от происходящего персоной. Не узнать этого среднего роста, русоволосого, сероглазого парня с падаванской косичкой и в стандартных для современных джедаев одеждах, да еще и с рукояткой света шашки на поясе было трудно. Оби-Ван Кеноби. Фу-ух, облегченно выдохнул я. Чуть Оби-Вана не зашиб. Меня зовут Оби-Ван, поправил меня Кеноби. Очень приятно познакомиться. Я царь, представился в свою очередь ему. Эйдан, попробовав вложить в голос маминой интонации, сказал брат. И это и впрямь помогло. Даже не ожидал. Так, громко хлопнул в ладоши. Народ, слушаем внимательно. Ты, тыкнул пальцем в Кеноби. На всех парах мчишь туда, ткнул пальцем себе за спину. Там твоего учителя одна редиска хочет покромсать на ломтики. Думаю, ему твоя помощь не помешает. Далее, ты, указующий перст, сразу нацелился в Панаку, когда Оби-Ван бодро ускакал на выручку к Вайгону. Судя по форме, ты тут важная шишка. Подними яхту в воздух и жди дальнейших инструкций. Что это все значит? Кто этот ребенок? Возмущенно спросил вышеозначенный тип, бешено смотря на меня и обращаясь к Падме. Амидала Падме, капитан Панака, делайте то, что сказал этот мальчик, неожиданно для Панаки ответила просто служанка. Но, я приказываю вам, немедленно выполнять. Красава, Падме, показал ей два больших пальца, наблюдая, как немного сбледнувший с лица начальник охраны помчался внутрь яхты. Так его, будет тут еще служанкам перечить. Стриро, иди на мостик и проконтролируй все. Сокрушенно, с радостью, создатель Эйдан. Странно ответила дроид и весьма шустро пошла следом за Панакой. Далее оглянулся. Ты, тыкнул в брата, ищи среди нашего багажа матюгальник. Он где-то внизу был, видя, что Энакин вместо того, чтобы слушать, завороженно наблюдает за боем. Я отвесил ему увесистого леща. Эй, за что? Схватившись за свою светлую и кучерявую голову, возмутился тот. Не отвлекайся. Строго погрозил ему пальцем, тоже имитируя маминой интонации. Ищи матюгальник. Да понял я, понял, насупился он в ответ и начал поиски, бурча под нос. Раскомандовался тут, тиран. Не слушая причитания брата, я рылся за пазухой, ища маленький, но такой нужный в этот момент прибор. Да где же ты? А, вот, довольно сказал, вытаскивая камлинкой, набирая контакт Ларса. Ларс, ты тут? Да, мелкий, я тебя внимательно слушаю. Почти мгновенно отозвался муж мамы. План 2П. Тут же оповестил его радостной новостью. Координаты я уже отправил. Понял, как и всегда невозмутимо и спокойно ответил Мандо. Будем с парнями через 10 минут. Поторопитесь, попросил его и предупредил. Я также отправил сообщение Джабе. Если что, деньги за обращение к Хатту у меня под кроватью лежат. Принял, только и сказал этот тип с нордическим характером. Держитесь там. Ага, единственное, что ответил я, наконец, переводя свой взгляд на сражающихся. Перевел и, как и брат до этого, просто залип. Впервые увидев бой одаренных, я начал понимать, почему джедаи и ситхи считались большинством разумных галактики каким-то ультимативным оружием и живыми монстрами или же героями из легенд. Бой Квай-Гона и Мола поражал и шокировал. Что может увидеть обычный разумный в бою одаренных? Ответ прост. Росчерки красного и зеленого света, шум гудящих клинков и размытые тени, замирающие буквально на мгновение в жестком силовом противостоянии. Затем, в один миг, эти тени снова размываются остаточными силуэтами, хаотично перемещаясь вблизи друг друга, нанося своим оружием бесчетное количество ударов. А если к этому добавить техники силы, которые бойцы почему-то не применяли, то получалось вообще сражение полубогов и живых монстров. От обычных разумных я отличался наличием силы, которая давала моему сознанию возможность видеть в происходящем немного больше. С трудом и далеко не сразу, но для меня стала открываться картина того, что творили два фехтовальщика, сражаясь посреди барханов. Постепенно мне удалось разглядеть хотя бы примерные стойки и выпады обоих противников. А когда, наконец, это осознал, то ненадолго словил ступор. Это бой насмерть или турнир по фехтованию? Да, огромная скорость движений, да, чудовищная, просто невозможная скорость реакции противников. Но все это как-то не то, что я себе представлял, промелькнула мысль в голове. Что-то тут не так, я что-то упускаю. И это действительно было так. Стоило мне чуть-чуть больше сосредоточиться на происходящем и пришло понимание, что сражение на световых мечах было всего лишь внешним и, возможно, даже самым незначительным слоем происходящей схватки. В силе творилась буря. По-другому происходящее было не назвать. Чудовищное сплетение ярости, злобы, азарта и предвкушения, сдобренное огромным желанием повергнуть противника, растоптать его, сломить сначала его волю, а потом и жалкую плоть, все это буквально выбрасывал в пространство ситх. Одновременно с этим, в Забраке ощущались стальные барьеры воли, которые надежно держали в узде весь этот коктейль, превращая его эмоции в оружие. То самое оружие, которое дарила темная сторона силы. Его непрерывное давление было направлено на джедая, внося хаос в его выверенные действия. Другими словами, Забрак изливал из себя это давление на джинна. Самое удивительное, что делал он это, полностью контролируя себя и при этом не превращаясь из просто злобной поганки в безумное животное. Квай-Гон же со своей стороны демонстрировал спокойствие, достойное вековых скал, которым глубоко плевать на обрушившийся на них шквал непогоды. Разум джедая как будто укрыл тот самый ледяной панцирь, отсекая его от внешнего мира и позволяя ему отдать тело на волю рефлексов, а разум на противостояние напору темной стороны, которую так щедро изливал Мол.